Моя трость. Вот солнышко в поле зовет нас с тобою, в венке из цветов удаляется день. Идем же, товарищ мой, бывший лозою, пока не сгустилась вечерняя тень. Давал ты напиток волшебный, который? Веселье в твоем ли я черпал вине? С вина спотыкаться случалось мне, так пусть же лоза мне и служит опорой. Идем васильки на полях подбирать и песен последних искать. Идем, помечтаем с тобой на досуге, тебе я все тайны поверю свои, спою тебе песенку в память о друге, о славе героев, о нежной любви. И грянет ли буря со свистом и воем, промчится ли ветер, ударит ли град, под старой шляпой, но так и жужжат идеи привычным бесчисленным роем. Идем васильки на полях подбирать и песен последних искать. Ты, трость моя, знаешь, как часто в мечтаниях я мир перестраивал, ближних спасал. Мой ум не стеснялся в благих начертаниях, какие стихи я создать обещал. А раньше трудился я ради Алтына, затерянный в массе безродных детей. Но муза, отметив печатью своей, меня еще в детстве, нашла во мне сына. Идем в васильки на полях подбирать и песен последних искать. Как нянька с любовью она мне твердила: рассматривай, слушай, читай, и со мной шла в поле и за руку нежно водила. Рви, милые цветы, их так много весной. С тех пор в стороне от соблазнов наживы со мной она любит сидеть у огня, баюкая даже под старость меня иные вечерние выбрав мотивы. Идем васильки на полях подбирать и песен последних искать. «Эй ты, управляй колесом государства!» — кричат мне безумцы. Родная страна, подумай, под силу ли мне власть и мытарство, когда самому мне опора нужна? А ты, моя трость, что мне скажешь на это? Ну что, если б в ноше обычной твоей прибавилась к тяжести лично моей вся тяжесть политики целого света? Идем васильки на полях подбирать и песен последних искать. Храню я до старости верность былому. Оно умирает, умру с ним и я. Тебя ж завещаю я веку иному. Другим будь опорой, опора моя. От ложных шагов избавлял ты, друг милый, меня осторожно в потемках водя. Так вот, для трибуна, главы или вождя, тебя я оставлю у края могилы. Идем васильки на полях подбирать и песен последних искать.